В марте 1830 года Пушкин вдруг оторвался от всех развлечений Петербурга и бросился в Москву. До него оттуда дошли две вести — поощрительный привет от Гончаровой матери и слух о том, какой успех имела Таша на балах и празднествах, устроенных по случаю приезда царя. Как отнеслась графиня Долли к внезапному отъезду Пушкина, мы не знаем. Но мать ее, Элизу Хитрово, он очень огорчил, хотя она, как и все его друзья, знала, что Пушкин давно сватается к Таше Гончаровой. Элиза писала ему вдогонку длинные, кротко укоризненные письма, тревожилась за него, воображала, что он болен, что с ним что-то случилось в дороге, умоляла его писать ей. «Несмотря на то, что я с вами кротко, безобидно, покорно, а я знаю, что вы всего этого терпеть не можете, все-таки изредка давайте мне знать, что получили мои письма. Увидя ваш почерк, я сразу просияю. Я буду говорить с вами о большом свете, об иностранной литературе, о возможной перемене министерства во Франции. Увы, я около всех источников, но только не около источника счастья. Я должна вам сказать, что позавчера вечером я была чрезвычайно обрадована. Великий князь Михаил пришел провести с нами вечер. Увидя ваш портрет, вернее, ваши портреты, он мне сказал: «Знаете, я никогда не видал Пушкина вблизи. У меня было сильное предубеждение против него, но теперь у меня большое желание познакомиться и поговорить с ним подольше». Под конец он попросил у меня Полтаву. «Как я люблю, чтобы вас любили». 18 марта 1830 года. В это время Пушкин из Москвы писал Вяземскому: «Если ты можешь влюбить в себя Елизу, то сделай мне эту божескую милость. Я сохранил свою целомудренность, оставя в руках ее не плащ, а рубашку. Справься у княгини Мещерской. И она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефрейхи». Вторая половина марта 1830 года. Отъезд Пушкина почему-то обеспокоил царя. Вернувшись из Москвы, Николай встретил у императрицы Жуковского и его расспрашивал, зачем Пушкин уехал в Москву. Какая его муха укусила? Жуковский ответил, что не знает зачем. Николай был недоволен также тем, что другой приятель Жуковского переехал из Москвы в Петербург и прибавил: «Один сумасшедший уехал, а другой приехал». Вяземский, сообщая об этом жене, со слов Жуковского, пояснил: «Впечатления государя обо мне даны ему Бенкендорфом». 4 марта 1830 года. По-видимому, настроение царя отразилось и на шефе жандармов. Бенкендорф послал Пушкину очередной нагоняй за самовольный отъезд из Петербурга. «К крайнему моему изумлению, услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предупредив меня. Поступок сей принуждает меня вас просить об уведомлении меня, какие причины заставили вас изменить данному мне слову. Я вменяю себе в обязанность вас уведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению». 17 марта 1830 года. Пушкин ответил своей жандармской няньке добродушно-шутливым светским письмом. В 1826 году получил я от государя-императора позволение жить в Москве. А на следующий год от вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне. В Москву намеревался приехать еще в начале зимы и, встретив вас однажды на гулянии, на вопрос вашего высокопревосходительства, что намерен я делать, имел я счастье о том вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить, вы всегда на больших дорогах. 21 марта 1830 года. Намек на то, что он не держит слова, конечно, задел его. Но не мог он, задумав жениться, ссориться с шефом жандармов. Будущая теща требовала, чтобы он выяснил свои отношения с правительством. Дворянам полагалось служить или жить доходами с имения. Пушкин ни того, ни другого не делал. Гончаровы с недоумением смотрели на этого странного жениха. Его знала вся Россия, знал, даже как будто жаловал царь, но со службы он был исключен, не было у него ни капитала, ни собственных крепостных, не было ничего, кроме стихов. Из рода он был хорошего, а по положению только сочинитель. В семье Гончаровых его так и величали. Может быть, и очаровательная Таша его когда-нибудь так назвала. Пушкин хорошо знал эту среду дворян, беспечных, малообразованных, полуразоренных, но полных претензий. Он понимал, что в их глазах сочинитель немного лучше, чем учитель. Понимал он также, что и мать тянет с ответом, надеясь, что подвернется жених посолиднее. Все это он знал. И все же каждый день ездил на Никитскую, в одноэтажный деревянный дом с тремя окнами на улицу, где все было неряшливо и скупо, где старались не оставлять его ни к завтраку, ни к обеду, чтобы не ставить лишнего прибора. Ездил все чаще, связывал себя все больше, влюблялся все крепче. У Пушкина бывали очередные любимые изречения, которые он твердил как припев. В полосу жениховства таким припевом было изречение Монтэня: «Вне протаренных дорог нет счастья». Он уверял себя и других, что женится, чтобы найти счастье на протаренной дороге, чтобы зажить, как все. Но есть что-то странное, неладное, не пушкинское в его женитьбе. В этом стремлении добиться руки девушки, которая ничем не показала ему, что она его любит, что он ей нравится. Он и сам это чувствовал. В глубине души копошилась надежда, что кто-то или что-то отведет его от этого брака. В страстную субботу написал он Наталье Ивановне Гончаровой матери странное письмо, где подчеркнул свою материальную необеспеченность, разницу лет, свои сомнения в чувствах молодой девушки и в собственной пригодности к семейной жизни. Точно ему хотелось, чтобы ему отказали. «Ваша дочь может привязаться ко мне только в силу привычки, после долгой близости. Я могу надеяться, что в конце концов я заслужу ее расположение. Но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом доказательство только ее спокойного, сердечного равнодушия. Но сохранит ли она это спокойствие, когда будет окружена восторгами, поклонением, соблазнами? Ей будут говорить, что только несчастная судьба помешала ей заключить союз более равный, более достойный, более блестящий. Не начнет ли она тогда раскаиваться? Не будет ли смотреть на меня как на помеху, как на обманщика и похитителя? Не стану ли я ей тогда противен? Бог свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной выбрать нового мужа, — это адская мысль. Странно читать такие предсказания в письме влюбленного жениха. Пушкин, который говорил, что он был влюблен во всех хорошеньких женщин, конечно, был влюблен в Ташу. Она была больше, чем хорошенькая, она была красавица, Лучше, чем кто-нибудь, знал он, какой грозной, разрушительной силой может быть женская красота, какая опасность может таиться в женской улыбке. Поговорим о моем состоянии. Я этому не придаю значения, и мне моего состояния до сих пор хватало. Но хватит ли, когда я женюсь? Ни за что на свете я не потерплю, чтобы моя жена терпела какие бы то ни было лишения, чтобы она не могла появляться там, где она призвана блистать и веселиться. Она имеет право это требовать. Чтобы ее удовлетворить, я готов пожертвовать всеми своими вкусами, всеми увлечениями, пожертвовать для нее жизнью свободной и полной приключений. А все-таки... Не будет ли она роптать, если ее положение в обществе не будет таким блестящим, как она этого заслуживает, и как я хотел бы? Вот что меня тревожит, и я в страхе, что вы найдете мою тревогу основательной. Есть еще одно опасение, которое я не могу доверить бумаге. 5 апреля 1830 года. Это был намек на его неблагонадежную политическую репутацию. Но Наталья Ивановна Гончарова решила, что пора спустить с рук хоть одну из трех дочерей, и не испугалась письма Пушкина. На следующий день, в пасхальное воскресенье, его предложение было принято. Официальную помолвку отложили до ответа от Бенкендорфа, которому Пушкин написал по настоянию Гончаровой. В этом письме есть тоже несвойственная ему неловкость, даже неуклюжесть. «Я очень смущен, что вынужден обращаться к властям по делу исключительно личному. Но меня к этому вынуждает мое положение и тот интерес, который вы мне проявляете. Я должен жениться на мадемуазель Гончаровой, которую вы, вероятно, видели в Москве. Мне делают два возражения — мое имущественное состояние и мое положение по отношению к правительству. Относительно состояния я мог ответить, что у меня его достаточно благодаря Его Величеству, который дал мне возможность честно жить моим трудом. Что же касается моего положения, то я не могу скрыть, что оно и ложное, и неопределенное. Мадам Гончарова боится выдавать дочь за человека, который имел бы несчастье не пользоваться доверием императора. Мое счастье зависит от одного благосклонного слова, того, к кому я уже испытываю бесконечную благодарность. 16 апреля 1830 года. Покончив с навязанной ему и очень для него неприятной необходимостью говорить с шефом жандармов о своих личных семейных делах, Пушкин переходит к Годунову. Вернувшись в свою литературную вотчину, он сразу становится самим собой, говорит своим голосом. В третий раз просит он царя разрешить ему напечатать трагедию и заодно отвечает на сделанные ему раньше замечания. Нечасто в письме поэта, обращенном к монарху, да еще в письме, которое посылалось через шефа политической полиции, можно услыхать такую спокойную писательскую уверенность, что верховным судьей своих произведений может быть только сам автор. Два или три места привлекли его, царя, внимание, потому что в них как будто бы содержится намек на недавние события, — писал Пушкин. — Я перечел их недавно и сомневаюсь, чтобы им можно было давать такое толкование. Все смуты похожи одна на другую. Драматический автор не может отвечать за слова, которые он вкладывает в уста своих исторических персонажей. Он должен заставлять их говорить сообразно с известным их характером. Поэтому следует обращать внимание также на общий дух, в котором задуман весь труд, на общее впечатление, которое он производит. Моя трагедия — произведение добросовестное, и я по совести не могу вычеркнуть из нее то, что мне представляется существенным, 16 апреля 1830 года. Письмо кончается просьбой. «Обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, меня торопят, и я умоляю Его Величество развязать мне руки и разрешить мне напечатать трагедию так, как я ее понимаю». Разрешение издать Бориса Годунова, который 5 лет уже лежал в рукописи, было, наконец, дано. Пушкин так обрадовался, что написал Плетневу: «Милый, победа! Царь позволил мне напечатать Годунова в первобытной красоте. Думаю написать предисловие. Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с Борисом Годуновым, заговорить о Фаддее Булгарине? Кажется, неприлично». Начало мая 1830 года, Москва. Относительно брака ответ тоже был милостивый. Бенкендорф писал, что царь принял с благосклонным удовольствием известие о браке, который вы предполагаете заключить. Он уверен, что Пушкин позаботится о счастье такой любезной и интересной женщины, как Гончарова. На главный, самый щекотливый вопрос Бенкендорф отозвался лицемерным недоумением. «Что касается лично вашего положения по отношению к правительству, то я считаю, что оно вполне отвечает вашим интересам. Не может быть в нем ничего ни ложного, ни сомнительного, если только вы сами не сделаете его таковым. Его Величество с чисто отеческим к вам попечением соблаговолил мне, генералу Бенкендорфу, не шефу жандармов, а человеку, которому благоугодно ему оказать доверие, наблюдать за вами и давать вам руководящие советы. Никогда никакой полиции не было приказано наблюдать за вами». 28 апреля 1830 года. Это была наглая ложь, но Пушкин этого не знал, а мать невесты ответ шефа жандармов удовлетворил. 6 мая состоялось формальное обручение Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Что испытывала молодая девушка, мы не знаем, но чувство жениха Пушкин тогда же описал. В его черновиках есть русский набросок, помеченный как перевод с французского. Вряд ли можно сомневаться, что это совсем не перевод, а описание его собственных переживаний. «Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я целые 2 года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, Боже мой, она почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней, заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся ни одного отказа. Жениться — легко сказать. Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок. Другие — приданые и степенную жизнь. Третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им под 30 лет. Я женюсь. То есть я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я никогда не хлопотал о счастье, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих. А где мне взять его? Насмешливо описывает он, как его приняли в доме невесты. «Отец первый встретил меня с отверстыми объятиями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку, она явилась бледная, неловкая, нас благословили. Наденька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец — о саратовской деревне, и я жених. Все радуются моему счастью, все поздравляют, все полюбили меня. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте. Бедная, она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственный. Признаюсь, это начинает мне надоедать. Апрель 1830 года. Это не рассказ об обручении двух влюбленных. Это юмористическое описание сделки между женихом и родителями невесты. Невеста — только пассивный объект родительского решения. Пушкин это понимал, на это шел. При его знании женского сердца, в его сватовстве не меньше смелости, чем в его поединках. Почти год был он женихом. Жениховство всегда полно хлопот и суеты. Для Пушкина это беспокойное состояние осложнялось денежными делами и очень неровными отношениями с будущей родней. Вскоре после помолвки он писал Элизе Хитрово. «Родным моей жены мало дела до нее и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Это очень приятные отношения, и я их никогда не изменю». Май 1830 года. Любопытно, что он уже называет Натали женой, торопится закрепить свои права, хотя до женитьбы еще далеко. Несколько раз, благодаря капризам Натальи Ивановны Гончаровой, свадьба чуть не расстроилась. Семья Гончаровых была не из легких. И будущая теща, и дедушка Афанасий Николаевич досыта надоедали добродушному поэту. Одни разговоры о приданом чего стоили. Нелепость их состояла в том, что Пушкин женился на бесприданнице, и отлично это знал. Правда, 70-летний Бон-Виван, дедушка, обещал сделать Таше приданое и дать ей 300 душ крестьян, но самым спокойным образом надул ее, ничего не дал, и приданое было сделано на деньги Пушкина. Зато дедушка очень старался использовать столичные связи жениха. Он навязал Пушкину призабавное поручение — продать в казну колоссальную статую Екатерины II, превратить медную императрицу в золото. Статуя была заказана в 1782 году в Берлине Потемкиным. Там ее купил прадед Натали и привез в полотняные заводы, где она 35 лет пролежала в сарае.